А ад, это я так еще иногда говорю, ад, он не на том свете, он в нашей душе. Умирать не надо, чтобы почувствовать, что в аду. Да, да, спасибо. Да. Особый путь всегда ведет к застолью. Поэтому это кто-то сказал, забыл. Я даже помню, где это было, в Краснодаре. Был по телевидению, смотрел. Куда пало. И хорошая фраза, она надолго остается. Да. Главное, заботиться о развитии интеллекта ребенка или не мешать. Да, конечно. Конечно, правильно, интеллект и сексуальная этика, если так согласиться. Отношения между мужчиной и женщиной. Лучшее воспитание – образец. Воспитай себя, и ребенок сделает то же. Да, конечно, конечно. Это я убедился. Когда я приходил, я же не понимал этого, приходил, жаловался на начальника. А потом я приходил и говорил, как я его обманул. Правильно? Давайте. Все? Еще? Нет, еще. Если учиться тому, чему учишься, то обязательно выучишь. Да, это первый закон философии, закон перехода от количественных изменений в качественные. Вот. А еще, вот видите, это закон «дорогу осилит идущий». Забыл, как по-латыни это звучит. А я уже придумал так, говорю, не торопись, но не останавливайся. К сожалению, наш народ, как он, что? Он. Ну да. Он останавливается. Или двигается по кругу. Или очень часто встречается, мне звонит, говорит, вот я этим занималась. Ну и займитесь этим, а вдруг это потом окажется не моим. Ну вот так вот, не мое. Плохих профессий нет, есть плохие профессионалы. Перефразировал медицинский термин. Нет узких специальностей, есть узкие специальности. Кстати, для вашего сведения, все узкие специальности студент-медик начинает, это же глубокая мудрость, изучать на четвертом курсе. А больного он видит близко на третьем курсе, а 2 года. Он к больному не подходит. Он получает, что корень. Да. К сожалению, когда он приходит к специалистам, у него 0 знаний по анатомии, 0 знаний по физиологии. Вот и приходится уже опять, что? Да-да, начинать сначала. Кстати, так вспоминаю, как нас учили. Анатомия это была вообще, это каторга была для нас. Причем у нас требовали, просто на одну секундочку, височной кости здесь 2 врача есть, 144 термина. И от нас выжимали, чтобы мы их знали. А я не знаю, от вас выжимали это? Выжимали, да? То есть, слава Господи, это самые важные преподаватели. Правда, после височной кости становится легче. Это как косточка. И термины апертура экстерна, акведуктус, вестибули, каналис. Короче, вот так вот надо знать, как он разворачивается. Ну, до чего мудро организм устроен? В сонную артерию попадает что? Кровь. Потом попадает в костный канал височной кости, а канал там устроен так, потом поворачивается так, потом еще раз так. Почему? Давление. Чтобы что? Мозгу уже, чтобы такое удаление не было. Ай, умно как. Вот напрямую же нет, да? Кстати, товарищи, есть у вас инженеры? Это довольно модное сейчас явление в технике. Да. Ну, кибернетика здесь моделируется математически, то что. А бионическое моделирование, когда и форма. Ну, сейчас, знаете, есть крылья. Птиц. Вот. Ну просто для самоуважения. Ядро человеческое, состоящее из углерода, кислорода, азота, Ну, пожалуй, все. Ну, немножко кальция выдерживает тонну. Представляете? Вес тонна. Насколько мудро устроены эти внутренние перемычки, трубчатые кости и так далее. Кое-что можно содрать. И там скажи. Запрещать нельзя, правда? Поехали дальше. Дать пространство для индивидуальной деятельности. Дать пространство ребенку для индивидуальной деятельности. Вот я сейчас точно не поняла, что я именно ему дам. Да, кстати, сказать, обратите на воспитательный компонент. Достаточно воспитать одного ребенка. А он теперь все ей расскажет. Да. Кстати сказать, чуть-чуть сильнее. Еще вниз. Вот так. Значит, кстати сказать, это что? Этот прием годится и тогда, когда ты работаешь крупным начальником. У тебя имеется масса подразделений. Крепость цепи определяется что? Слабым звеном, правильно? Не сильным. Где должен быть начальник? У слабого звена. Он должен что? Или его удалить, или укрепить. Это я понял еще когда в армии был. Мне там подсказал один. Ну, представляете, четыре роты в полку, четыре батальона, сколько? 16 казарм, да? Нехило, да? Работа старшего врача полка. Ты идешь что подразделение, где что? Хуже всего. И начинаешь ходить туда ежедневно. До тех пор, пока она не начнет работать хорошо. Когда ты идешь в следующее подразделение, там тебе уже нечего делать. И подчиненные должны понимать. Знаете, мы тоже говорим, главное не строгость наказания, а неотвратимость. То есть, когда к ним начинаешь уже ходить дней 15 подряд, вот, потом тоже их просто хвалишь, а дальше потом, то есть, вот здесь тоже вы видите. Кстати, этот феномен групповой терапии, он изучался на крысах. Вот. Одного надо научить. Ну, сейчас и растолкует Артем, что нужно делать, что нельзя, я так думаю. Вот. Ну ладно, кто следующий? Да. Если тебе плохо, то ты что-то делаешь неправильно. Ну, как надо не воспитывать, а выращивать. Наши боли – это голос наших нераскрытых способностей. Так, все, спасибо. Еще что? Так, общительность что? Это признак примитивности натуры. Да. Кстати сказать, общительные, те, которые хотят общаться, среда обитания человека, это одиночество. Мы как киты. Слушай, я тебе сейчас объясню. Возьми свою маму в коридор и с ней поговори. Здесь говорить нельзя. Давай, забери ее. Выходи в коридор. В коридоре. Не, ну надо же создать условия. Да. А что я начал говорить? Да. Общительность. Общительность, да, все свои лучшие качества мы нарабатываем. Где?